как ждет судьба. Ах, зачем ночи тень твой покров опускает и меркнет, меркнет юная. Зачем забить мечта о счастье избыточном, если тщетно на львах, если тщетно на львах, и к сердцу не прихлёст меня. Я с ней разлучена навек.